Эксот. Домочадец. О, граждане почтенные страны! Что предстоит и слышать вам, и видеть? Какое бремя скорби вам нести, коль преданны еще семье вы царской? Нет, не омоют даже Истр и Фасис Лабдака дом. Столь много страшных дел таится в нем, и вольных, и невольных, и новые объявятся. Нет горше по доброй воле понесенных мук. Хор. Нет тяжелее бед уже известных. Но что еще случилось? Говори. Увы, сказать и выслушать недолго. Божественной не стало Иокасты. Злосчастная, но что тому причиной? Она сама, увы. Но ты не можешь так горевать, как я. Вы не видали, а у меня все в памяти живет. Узнайте ж, как несчастная страдала, лишь в дом вошла, объята исступленьем. К постели брачной ринулась она, и волосы обеими руками рвала, и дверь, захлопнув, стала звать уже давно скончавшегося Лая. Упоминала первенца, которым был муж ее убит, и то, как сыну досталась мать для страшных порождений. Рыдала над своим двубрачным ложем, где мужем дан ей муж и сыном дети. И вот погибла. Но не знаю как, затем, что тут Эдип ворвался с воплем. Я следить за нею перестал, я на царя смотрел, как он метался. Он требовал меча, искал жену, которую не мог назвать женою. Нет, мать свою и мать его детей. Вела его в безумье сила свыше, вели не мы, прислужники его, вдруг с диким криком. Словно вслед кому-то он бросился к двустворчатым дверям и, выломав засовы, вторгся в спальню. И, видим мы, повесилась царица. Качается в крученной петле. Он, ее увидев, вдруг завыл от горя, веревку раскрутил он и упала злосчастная. Потом... Ужасно молвить. С ее одежды царственной сорвав наплечную застежку золотую, он стал иглу во впадины глазные вонзать, крича, что зреть очам не должно ни мук его, ни им свершенных зол, очам, привыкшим видеть лик запретный и не узнавшим милого лица. Так мучаясь, не раз, а много раз он поражал глазницы, и из глаз не каплями на бороду его стекала кровь. Багрово-черный ливень его сплошным потоком орошал. Поистине их счастье былое завидным было счастьем, а теперь стенанье, гибель, смерть. Позор, все беды, какие есть, в их доме собрались. Хор. Что с ним теперь? Пришел в себя несчастный. Домочадец. Кричит, чтоб дверь открыли и кадмейцам отцу-убийцу тотчас показали, который мать, но уст не оскверню. Что сам себя изгонит, что проклятье он, проклятый, на дом свой не навлек. Он ослабел и провожатый нужен несчастному. Он страждет свыше сил. Увидите сейчас. Уже засов отодвигают. Зрелище такое разжалобить способно и врага. Появляется Эдип.